из Волгодонска. Пауза и наш дружный смех. Сегодня в основном знакомились. Преподавательница молодая, моя ровесница, энергичная, веселая и, как говорится, своя в доску. Рассказывала о всех ужасах, ожидающих нас в течение этого курса. Ежедневное домашнее задание, мини-сочинение на выходные, контроль за посещаемость. Это надо для вас. Вы не забыли, что в конце курса вас ожидает государственный экзамен на сертификат? Вот черт, но почему мне об этом сразу не сказали, когда определяли третий курс? Я бы тогда попросилась на второй. Переглядываемся с соседом-англичанином из Волгодонска, понимаем друг друга с полуслова. Он тоже, как и я, залетный, с улицы на третий курс. «Попали с корабля на бал», — шепчу я ему. Он хмыкает. «А может, попросимся на второй курс, пока не поздно?» После урока подходим к учительнице. Она просит не торопиться с решением о переводе, говорит, что раз нас так определили, то наш языковой уровень соответствует этому курсу. Но если мы после нескольких занятий останемся в своих сомнениях, все можно сделать. «Ну хорошо, а вы могли бы показать нам программу второго курса, чтобы дома нагнать, прошу я?» И Сандра, учительница, обещает на следующее занятие принести распечатку с программы. Ну, а вообще я счастлива. Мне нравится учиться. Я всегда была активной. И новое дело принимаю с большим энтузиазмом. Надеюсь, что удастся совмещать и учебу, и классы разговорного русского в этой школе, и мое творчество. Перекраивай свой график. Ложись спать вовремя. А вчера был год. Ровно год, как я с небольшим чемоданчиком, полным не столько личных вещей, сколько подарков, оставила в аэропорту моих родителей и рванула в гости к любимому на 3 месяца. А загостилась уже на год. Странно как-то. Ощущение, будто живу тут долго-долго. Столько всего за год произошло. И, несмотря на это ощущение, год промелькнул мгновением. Старые добрые сказки глазами иностранца. Муж изучает язык путем чтения русских народных сказок. Полдня сосредоточенно читал сказку «Царевна лягушка», периодически спрашивая у меня, как переводится то или иное слово. Но в итоге сказку осилил. Приходит ко мне с книгой в руках. «Наташа, я только одну часть сказки не понял. Расскажи мне, что это значит?» И начинает читать эпизод про то, как Баба-Яга объясняет Ивану-Царевичу, где находится Кощеева смерть. Смерть находится на кончике иглы, игла находится в яйце, яйцо находится в утке. До этого момента я все понял, Наташа. Но вот дальше начинается что-то невообразимое. Утка находится в зайце. Испанские зайцы, вегетарианцы, а русские нет. Как в зайце может находиться утка? Что она там делает? Может, она там живет, со смехом предполагаю я. Паразит, что ли? Мама Мия, эти русские сказки. Утка в зайце? Ходдер, испанское ругательство. Да как она в нем поместилась? А потом появляется медведь и, внимание, вырывает дерево. А русские медведи, в отличие от зайцев, вегетарианцы. Но почему вегетарианцы, уже рыдаю я? Ну а зачем ему дерево? «Подожди, дальше еще хуже. Так-так-так. Сундук разбивается, из него выбегает заяц. И тут появляется другой заяц и рвет в клочья первого зайца. Ходдер, какие в России зайцы кровожадные!» Я сквозь слезы заглядываю в книгу и реально вижу словосочетание «порвал в клочья». «Да нет, эта сказка в интерпретации мужа порвет меня в клочья». «Ну а дальше, Наташа, вообще жуть!» Яйцо Кощеева упало в море, и тут выплывает сука. Да не сука, а щука. Сука, пытается повторить букву «Щ» муж. Щука. Со щука, наконец, получается у него. И вот эта щука держит яйцо бедного Кощея в зубах. В зубах, Наташа, яйцо. Это же как больно, Ходдер. Нет, Наташа, это не щука, это все же сука. Яйцо зубами. Я падаю на диван и стану. Ну, хватит, хватит. Но муж уже вошел в раж. И это еще не все. В этой сказке для детей говорится, что после того, как яйцо зубами, еще взяли и отломили кончик. Смотрю сквозь слезы в книгу. И правда, отломили кончик. Ходдер, Ходдер, понимаю, почему Кощей умер. Скорбно поджимает губы любимый. А эта старая ведьма, как там ее, Баба-Яга, да?